Глава 7. Демьена я обманула. На самом деле я не чувствовала себя уставшей, вот ни капельки. Наоборот, энергия буквально била ключом. Ощущение абсолютной свободы от гравитации и здравого смысла. Эх, если бы можно было разливать это состояние по бутылкам и продавать. Я бы стала богатейшим поставщиком чудес на рынке серой повседневности. Хотя нет, не стала бы. В смысле, продавать не стала бы. Самой нужно. Убедившись, что Демьен покинул помещение, кот осторожно вылез из-под кровати. Осторожно подошел ко мне и тронул лапой за ногу. Никакого раскаяния в его взгляде, разумеется, не было. А было простое человеческое, точнее кошачье, желание пожрать. Вполне, кстати, понятно. Из ресторана-то я ничего, кроме Демьена, в комнату не притащила. Недолго думая, я переоделась и вышла из комнаты. А потом и из отеля в поисках какой-нибудь торговой точки, где продается кошачья еда. Она легко нашлась. В отделе зоотоваров случайно выбранного гипермаркета. Я на мгновение застыла перед полками с разноцветными пакетиками. Жульены, фуагра и прочие фрикассе, приготовленные по специальным кошачьим рецептам, производили впечатление. Я выбрала несколько штучек с блюдами поскромнее. Во-первых, потому что мой зеленоглазый питомец слишком обнаглел в последнее время и явно не заслуживал всех этих конфи и болоньезе. Во-вторых, животинка, которая, не морщась, поглощает мышек всех калибров, вполне способна обойтись без разносолов. Оплатив на кассе парочку паштетов, я сочла свой долг кошачьей хозяйки выполненным и вышла из магазина. Ночь к тому моменту, когда я решила сжалиться и удовлетворить базовые потребности котика, уже полностью вошла в свои права. Воздух сделался холодным и свежим, а количество людей на улицах стремительно приближалось к нулю. Лишь изредка мимо меня со свистом проносились куда-то отчаянно спешащие автомобили. Мне же торопиться совершенно не хотелось. Эта ночь мне нравилась. И в сторону отеля я направилась медленным прогулочным шагом. То, что коту придется голодать минут на 20 больше, меня совершенно не беспокоило. Ему это только на пользу. Говорят, на голодный желудок лучше думается о своем поведении. Я уже прошла больше половины пути, как вдруг услышала что-то странное. «Да ладно, красотка, чего кочевряжешься?» Донесся до меня из-за угла грубый мужской голос. «Мы, парни, ласковые, не обидим». Раздавшийся вслед за этим гогот явно свидетельствовал, что ласковых парней было не так уж и мало. «Пропустите, меня родители дома ждут». Послышался сквозь раскаты гогота дрожащий девичий голосок. Недолго думая, я свернула за угол и тут же увидела то, что, собственно, и ожидала. В маленьком дворике, освещение которого явно проигрывало непроглядной тьме августовской ночи, стояла худенькая девушка в легком платьице. Она явно намеревалась пройти по узкой тропиночке к дому вдалеке. Однако трое крутых пацанов категорически не давали ей это сделать. Самый коренастый и наглый стоял прямо у нее на пути и демонстративно ухмылялся. «Слышь, хорош строите себе принцессу английскую», — проговорил он заплетающимся языком. «Пошли выпьем, пообщаемся. А там решим, чё куда». По лицу несчастной явно было видно, что выпивать и общаться она хотела меньше всего на свете. Не говоря уже об этом загадочном «чё куда». «Просто дайте пройти, пожалуйста». Едва не плача, сказала она и предприняла попытку свернуть с тропинки. Но один из приятелей коренастого подскочил и преградил ей путь. Девушка в отчаянии всхлипнула, а парни дружно загоготали. Во мне вспыхнула такая ярость, что внутри все затряслось, а руки сами сжались в кулаки. До того, как стать могущественной ведьмой, я и сама была не смелой девчонкой. Далеко не самой внушительной комплекцией, и все еще хорошо помнила, как замирало сердечко, если случалось оказаться поздним вечером на улице нашего, кстати, не самого опасного городка. Как сжималась в испуганный комочек, когда из темноты раздавался нетрезвый голос. «Эй, красотка!» Только вот сейчас я далеко не тот перепуганный воробушек, а нечто куда более сильное и опасное. «Эй!» — выкрикнула я, шагнув навстречу веселой компании. «А ну, отстаньте от девчонки!» Три не слишком гладко выбритые рожи разом обернулись ко мне, вытянувшись от изумления. «Чё, подружайка твоя, что ли?» — наконец спросил коренастый у девушки. которая после моего появления стала выглядеть еще более испуганной. Но та ничего ему не ответила, а только посмотрела на меня и одними губами прошептала: «Бегите». Но я бежать никуда не собиралась. Медленно с Ленцой подошла и встала рядом. «Ого!» — хмыкнул коренастый. «А ты куда красивее. Две тёлки лучше, чем одна». Его дружки встретили это заявление одобрительными смешками. Коренастый поправил штаны, обтер руки о футболку на груди и пригладил жиденькую челку. Видимо, этих нехитрых манипуляций ему было достаточно, чтобы счесть себя совершенно неотразимым. «Тогда ты со мной», — продолжил он, сверкая вспотевшим лбом. «Победила, ёпт, в конкурсе. Поехали покатаемся». «Не думаю, что нужно куда-то ехать». Я улыбалась. Меня переполняла веселая злость, и это ощущение мне очень нравилось. А предвкушение того, что будет дальше, и вовсе приводило в восторг. Хотя что именно, я еще не решила. Буду импровизировать. «Нужно, нужно. У меня ж теперь это... физиология». Он выделил последнее, словно явно гордясь своими познаниями в области биологии. «Мужская, понимаешь?» «Физиология?» — показательно задумалась я. «А ведь и правда серьезная штука. Если прижмет, никуда от нее не денешься». Коренастый искренне обрадовался наметившемуся взаимопониманию. «Вот, значит, пошли, поехали». Он протянул ко мне руки. Но дотронуться так и не успел. Согнулся пополам, прижав руки к животу, и тихонько взвыл. «Мишань, ты чего?» — забеспокоился его приятель. «Ничего, отвали!» Рыкнул он и снова простонал что-то матерное. Дружки быдловатого донжуана обменялись недоуменными взглядами. Что такое случилось с гордым предводителем? Между прочим, я точно знала, что случилось. Но спросить у меня никто не додумался. Крепыш, не разгибаясь, издал совершенно неприличный в обществе звук. Издал его громко и уверенно, как и полагается настоящему пацану. Или не полагается. Я не очень разбираюсь в их традициях. «Где тут кафешка? Чтоб с толчком!» Сквозь зубы протянул он, явно пытаясь что-то сдержать в себе. И, не дожидаясь ответа, бросился куда-то в сторону. Оставшиеся два бугая посмотрели вслед своему идейному вдохновителю, явно не понимая, что им делать — бежать за ним или оставаться сторожить тёлочек. Однако, поразмыслив, видимо, решили, что в данный момент помочь приятелю ничем не смогут. Выбрали второй вариант. «Ну так что?» — спросил у меня один из них, не слишком, впрочем, уверенно. «Дождёмся Миху и едем?» «Не дождёмся», — рассмеялась я. «Ему вообще в ближайшие недели три лучше далеко от унитаза не отходить. Да и не сможет он». «Это что? Ты сделала?» — вступил в диалог второй. Было видно, что под его выпуклой черепушкой идет большая работа. Парень явно подозревал, что я как-то причастна к внезапной диарее его друга. Но вот как? Как бы я смогла? Съел, наверное, что-то. Без зазрения совести соврала я и одарила вопрошающего такой улыбкой, что любому бы стало ясно. Конечно, я. «Ах ты!» Он сделал шаг ко мне, и намерения у него были явно недобрые. «Стой, где стоишь», — тихо приказала я. «Но где там?» Он и не думал слушаться. Что ж, сам виноват, я предупреждала. Сделав еще один, явно лишний шаг, мой визави упал как подкошенный. Рухнул все свои 100-килограммовые тушей на асфальт. А что, неплохо вышло. И громко. «Эй, ты чего?» — забеспокоился его приятель, до этого молчаливо наблюдавший за нашим диалогом. «Ноги! Где мои ноги? Я не чувствую ног! Куда они делись?» Парень катался по земле, не в силах подняться. Ноги, кстати, были на месте, прикреплены к заднице, как им и положено. Так что зря он это, не следует приписывать мне лишних достижений. Своих хватает. А что не чувствует? Ну да, пришлось меры принять. Я задумчиво посмотрела на третьего участника несостоявшейся вечеринки. Идей было так много, попробуй выбери. Он поймал мой взгляд, разом побледнел и выставил руку вперед. «Не надо ничего, мы все поняли, уже уходим». Он подхватил подмышки своего товарища, который все еще валялся на земле. Тот громко матерился и даже пытался отбиваться. «Так что, получается, никуда не едем? А обещаний-то было?» Насмешливо бросила я вслед. Ответа не последовало. Парочка удалялась, завидной в их положении скоростью. Налюбовавшись отступлением противника, я развернулась и едва не споткнулась о девчонку, которая, оказывается, все это время так и стояла у меня за спиной. Глаза у нее были еще больше и испуганнее, чем до моего вмешательства. «А как вы это сделали?» Еле слышно пробормотала она. «Такого же не бывает». И это вместо «спасибо, тетенька, что спасли». Расписывать ей подробно, как и что я сделала, разумеется, никто не собирался. «А ты чего ждешь?» Строго свела я брови. «А ну, беги домой. Родители уже, наверное, места себе не находят». Уговаривать ее не пришлось. Она мигом сорвалась с места и побежала по освобожденной дорожке. «И по ночам больше не шатайся!» — крикнула я ей вслед и пошагала в свой отель. Странно, но сил после этой истории у меня как будто бы прибыло, хотя обычно после колдовства я изрядно уставала. Может быть, это потому, что я сделала что-то по-настоящему хорошее? Как бы то ни было, я чувствовала себя всемогущей. Огромная магическая сила, заключенная во мне, плескалась и просилась наружу. Может, все дело в том, что это и есть мое призвание — наказывать негодяев? Почему я не делала этого раньше? Мне досталась такая сила, а я ее трачу на глупости вроде заговоров от пыли. Хотя могла бы. Ох, чего бы я могла. К тому времени, как я добралась до отеля, идея расправиться со всеми злодеями мира уже казалась мне вполне разумной и единственно верной. От открывшихся перспектив дух захватывало.